Глаза у Роба Гамолли, а из черных волос торчали усики насекомого. Они позволяли ему лучше ощущать окружающий мир и обнаруживать противников. Эта способность отлично проявила себя в подземелье. Ну, по крайней мере, по словам сестры, вскоре все погрузились в еду, и комментарии тут были лишними. А еще приятная музыка заметно расслабляла, но лишь до тех пор, пока не начались неприятности. В ресторан завалилось трое с эмблемами имперской канцелярии. На них была черная броня, за спинами автоматы, на поясе ножны с клинком и пистолет. И шли они, конечно же, к нам. Тигрова Анна Михайловна, обратился центральный из них. Лица не видно, шлем закрывает верхнюю часть, а нижнюю, черная ткань. «Ня, я Медведева», спокойно ответила она и продолжила есть. «Что, если это все, то проваливайте». Сестра помахала ладошкой и вновь начала есть. «Вы пытаетесь нас обмануть? Представление инспекторам канцелярии с использованием ложных данных уголовно наказуемо. Я Медведев Александр Михайлович, патриарх рода Медведевых, заявляю, что эта девушка не Тигрова, а Медведева и является моей сестрой. Еще есть вопросы?» Я грозно посмотрел на троицу. «По нашим данным, мне плевать на ваши данные. Вы там можете накалякать, что угодно. Или вы утверждаете, что моя сестра не моя сестра, она замужем?» «Она ни на ком не замужем», покачал я головой. «Я аннулировал все незаконные соглашения, как и свадьбу моей сестры. Если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд. Мы, имперская канцелярия и...» Начал было повышать голос центральный, но тут вмешался Богомол. «Господин, они врут. Чувствую ложь. А как?» На моем лице появилась дьявольская улыбка, и я встал. «Что скажите в свое оправдание?» «Это безосновательное заявление», не успел он договорить, как я дернулся вперед и свернул ему шею. Двое оставшихся шарахнулись назад, но я уже выпустил молнии. Два тела замертво рухнули на пол. «Уважаемая», подозвал я администратора, что смотрела на нас, расширив глаза. Неуверенно, но она все же подошла. «Прошу прощения за эту сцену, но можете вызвать канцелярию?» Эти люди представились их сотрудниками, однако, к их сожалению, мой друг умеет различать ложь. Вот как, облегченно выдохнула она, и вскоре трупы оттащили куда-то, а народ продолжил кушать и отдыхать. Собственно, как и мы. Правда, лишь до тех пор, пока не приехала настоящая канцелярия. Глава 4. «Отказываюсь», покачал я головой и отпил вина. Мы продолжали сидеть за столом и трапезничать. Инспектор же, который стоял перед столом, скривил лицо, но сдаваться не намеревался. «Вы убили трех человек в общественном месте и обязаны проехать с нами для допроса. Также вы должны подписать документы и...» «Кому обязан?» — вмешалась моя миниатюрная Алиса. Александр защищался и действовал согласно закону перечисления законов и статей на 3 минуты, а также, учитывая статус патриарха, он не обязан никуда ехать. «Это вы должны приехать в его резиденцию. Так у него нет места жительства», — слегка опешил мужчина, уставившись на девушку. «Ну, я числюсь студентом Хабаровской академии», — рассмеялся я, а мужчина вновь скривил лицо. «Вы предлагаете нам ехать в Хабаровск? Ну, вы можете здесь все по-быстрому оформить, пока я ем», — пожал я плечами. «Иначе да, езжайте в Хабаровск и ждите, когда я заявлюсь туда. Давайте лучше здесь все оформим», — застонал мужчина. «И да, оказывается, все можно оформить за 10 минут. Ну, еще повлияла способность Ро. Я сразу сделал акцент на том, что он ходячий детектор лжи. ХМ лица установлены, и они работают на британскую разведку. Зачем им ссорить вас с империей?» — поинтересовался инспектор после того, как поговорил по телефону. «На это есть немало причин», — пожал я плечами, загадочно улыбаясь. «Но об этом вам может рассказать лишь ваше начальство». «Ясно. Тогда на этом все. Прошу находиться на связи, если потребуется уточнить некоторые детали». Инспектор покинул нас, но и нам уже пора было уходить. Все же у нас всех едва ли не выпирает брюхо. Расплатившись и оставив щедрые чаевые, мы все завалились в дверь с надписью «Туалеты без вести пропали». Точнее, мы оказались в особняке. «Саш, это было нечестно, я даже заколку не успела использовать», — возмутилась Аня, рухнув на диван. «Чтобы все забрызгало мозгами? Пожалуй, ты прав». Она невинно улыбнулась, а я покачал головой. Алиса же улеглась в кресле, а Мира и Ро уселись на другой диван. Все же холл был просторный и постоянно видоизменялся. Сейчас диваны были у левой и правой стены. Перед тем диваном, что слева, стоит небольшой стол, а рядом два больших кресла. Входная дверь позади меня, спальни справа, подземелье и лестница на второй этаж спереди. «Дядя Медведь, спасибо, это был лучший день в моей жизни». Ко мне подлетела Хлоя, выглядела бодрой, хотя столько всего съела и уничтожила 3 стакана мороженого. Вот он, метаболизм растущего организма во всей красе. Спасибо, это было незабываемо. Мари выглядела так, будто все, что было этим днем, на самом деле красивый сон. Сон, о котором она будет помнить всю свою жизнь. Это вы еще на море не были. Ань, что думаешь о Японии? У них теплое море, ну, смотря где. На южных островах вроде неплохое и несмотря на ноябрь, наверное, теплое. Она присела на диван и уставилась на меня хитрой мордочкой. Что, в страну восходящего солнца решил слетать? Контрабандисты просят, и хотелось бы поохотиться там. Хочу кимоно. Сестра вскочила на ноги и едва ли не запрыгала. Нет, юкату. А еще на горячие источники, шоу гейши посмотреть на эту как там, ну, гора их большая. Фудзиима, оживилась Алиса. Акихабара, хочу в Акибу, район в Токио, где обитают анимешники. Ой, Алисочка, ты будешь такой милашкой в Юкате. Зато ты будешь предметом сексуальных фантазий всех японцев. Лисица скривила лицо, представляя, как на Анну все пялятся, а на нее ноль внимания. Зато ты предмет моих сексуальных фантазий, подойдя к девушке, прошептал я. И, видимо, зря я это пошутить хотел, а та сперва начала созревать, ну как помидор, краснеть. А потом глаза забегали, руки затряслись и все, переволновалась и отрубилась. Г-г-г, госпожа Алиса, зелья, нужны зелья. Запаниковала Мари, но была остановлена сестрой. В порядке она, просто переволновалась. Брат, наверное, опять взбудоражил ее фантазию. А психика у Алисы слабая, вот как, но может, ее тогда отнести в спальню? Не, Анюта помахала рукой. Скоро очухается, лучше давай одежду мерить. Мари посмотрела на меня со смущением. Вижу же, что хочет, но стесняется. Развлекайся, сегодня уже не до подземелий. Отдыхаем, улыбнулся ей. И в тот же миг сестра схватила ее за руку и утащила к себе в комнату. Хлоя, ты с нами? Раздался голос из комнаты. Бегу, радостно закричала девчушка. Похоже, ей нравится наряжать мать. А я полежу, если позволите, раздался мужской голос. Кивнул Богомолу, и тот, поглаживая живот, побрел на второй этаж. Ну а я нашел стрелы, что были затрофеены у воинов Борова, и начал вспоминать зачарование, усевшись на диване. Обычно я делал зачарование на стихийную атаку, мог бы и что-то посложнее сделать, но я попросту не знал более сложных заклинаний, да и руны нужны более продвинутые. Впрочем, мне и этого хватало, причем подмечу, что делал я это мастерски. И да, камень огня или другой стихии будет куда эффективнее, но не использовать же их на стрелах. Стрелы – это расходный материал, поэтому руны у меня одноразовые, но зато мощные. Отлично, еще помню, как это делается, на лице была довольная улыбка, а стрела искрилась. Зачаровал на удар током, и теперь в ней заточена сила одного удара молнией, моего удара. И чем я буду сильнее, тем выше будет мощь моих зачарований. Искры быстро пропали, но появится, если возьму стрелу в руку. Это сделано, чтобы мана не терялась, когда стрела в колчане, и легко было опознать стрелу перед использованием. Стрела за стрелой, зачарование за зачарованием, и вот уже через час у меня была сотня убойных стрел. Классно, раздался голос Алисы и, честно говоря, напугала. Я забыл про нее, теперь они будут поджигать, взрываться, бить током и прочее, улыбнулся девушке. А пули сможешь зачаровать? Только если крупнокалиберные, иначе не влезет руна. Зато ракеты неплохо зачаровываются. А гранаты? Глаза девушки заблестели, а я, наоборот, замер и почувствовал себя идиотом. Почему я раньше не догадался? Следующий час я баловался с гранатами, а потом вместе с Алисой швырял их в гоблинов. И что я могу сказать? Взрыв, фигня, лед, тупость, ветер, ну что-то в этом есть, электричество, молния, ну, неплохо, земля, вау, круто, возьми меня. Нет, я не ослышался, но оказалось, что это просто пародия на какого-то аниме-персонажа. Алиса даже не замечает, что именно она говорит, когда входит в роль. Но я отвлекся. Фишка зачарования на землю в том, что граната выпускает каменные обломки, поражающие все вокруг. Граната и так выпускает поражающие элементы, а теперь они усилены камнем. Правда, мы потратили половину всех гранат, нужно докупить, но это завтра. А сейчас сон. В холле я поставил большие напольные часы. Они показывают текущее время в особняке, что ускорено в 4 раза. И сейчас уже была ночь. Но, так как Анюта до сих пор развлекается с Марией Хлоей, Алисе пришлось спать со мной. Я, конечно, предлагал, мол, я посплю на диване, но услышал решительное: «Вру, нет». Если раньше Алиса легко спала в моих объятиях, то теперь на нее нападало волнение. А так как у нее очень буйная фантазия, любое неловкое движение или слово может привести к сбою, и девушка уйдет на перезагрузку. В итоге Алиса надела милую пижамку и, устроившись у меня под бочком, мгновенно вырубилась. Сам удивился. Видимо, день тяжелый, слишком много эмоций она сегодня получила. Впрочем, я и сам быстро уснул, и было так спокойно и уютно. Моя рука прижималась к спине Алисы, и чувство человеческого тепла и нежности делало счастливым. За десятилетия бесчисленных сражений и практически полного одиночества учишься ценить такие вот моменты. Оттого проснулся я лишь потому, что меня пинают. С трудом разлепив глаза, увидел перед собой смущенное личико Алисы. Я ее крепко прижимал к своей груди, а ее маленькая ножка пинала меня по бедру. «Тетуалет отпусти», на ее лице читалась паника, и я тут же ее отпустил, после чего девушка нырнула в тень и умчалась прочь. Вернулась лишь через 10 минут, уже умытая и почистившая зубы. «Саш, ты ночью схватил меня, прижал к груди и не отпускал», — завозмущалась она. «Точно я», — с сомнением посмотрел на нее, а та серьезно задумалась, после чего смущенно заулыбалась, неуверенно. Пришлось схватить ее и зацеловать, но буквально через миг в комнату ворвалась сестра. «Встаем, пора на охоту». «Ой, я вам помешала, да ну простите». Она захихикала и убежала. Захотелось дать ей подзатыльник. В общем, вскоре мы все перекусили и завалились в подземелье. Аня с парочкой на первый этаж, а мы с Лисой на четвертый. Зачистка всех этажей у меня занимала в среднем 5 часов. Если поторопиться, то куда быстрее. Но сейчас нас 5 человек, поэтому даже в неторопливом режиме дело шло очень быстро. А это действительно очень удобно. Алиса сильно наклонилась, поднимая кристалл, что лежал рядом с убитым мною гоблином. К сожалению, от убитых Лисой кристаллы не падают. А я очищал свое копье от крови врагов и пялился на попку своей миниатюрной девушки. Побыстрее бы на 5-й этаж и ощутить эту твою бодрость. Заряд бодрости имеет побочный эффект. Только за месяц можно так обрасти, что буду похож на пещерного человека. А я бы волосы отрастила, прям до пяток, и корни каждый день подкрашивать. Ухмыльнулся я и обернулся. Кто-то приближался, и только я замахнулся, как показался свет фонариков. «Так, ты что, сестру любимую убить собрался?» «Да», — появилась команда Ани. Ро выглядел уставшим, да и Мари вылилась с ног. «Вы быстро, потому что мы молодцы. Чем теперь займемся?» «Думаю, отдыхом». Мы вернулись в особняк. Снаружи еще была ночь, поэтому мы просто отдыхали, болтали, и еще я показал Маре, как пользоваться зачарованными стрелами. Алиса учила Хлою русскому языку, да и наш богомол заинтересовался этим. А после родилась одна идея, и мы все толпой выбрались в московскую квартиру. Там был хороший телевизор, интернет и кабельное телевидение. Включив женщинам и богомолу передачу про море и морских обитателей, мы с сестрой и Алисой принялись искать информацию в мировой сети. Первой целью была кошка. Кошкины, если точнее. Я хотел побольше узнать об их роде, а после завалиться к ним. Ну, или похитить Леру. В общем, о ее роде. 27-е в рейтинге столицы, что весьма значимо. Они богаты, сильные и влиятельны. А еще мне совершенно не понравились. Даже простой информации, что добыла Алиса, ну и личного мнения Анюты, достаточно, чтобы понять их суть. Женщины, расходный материал, жаждут еще большей власти, те еще интриганы, обитают лишь в столице, имущества в других городах нет. Ну, может, они и мудаки, но сильные мудаки, и такой союзник тебе пригодится, подметила сестра. Один факт того, что ты с ними породнишься, даст им политического веса. Ну и будущие банкеты в особняке и возможный доступ к ценным ресурсам. Поддерживаю Аню. Уверена, они клюнут на тебя, и не думаю, что будут сильно наглеть. И я тут посмотрела. Алиса протянула мне телефон, где в новостной ленте был анонс важного события для города. Послезавтра будет проходить благотворительный банкет. Аристократы будут собирать деньги на помощь сиротам империи. Думаешь, Лера там будет? Поинтересовался я. Вряд ли, но там будет ее отец. Алиса забрала телефон и принялась что-то в нем тыкать. Насколько я поняла, Их род начал вести переговоры с Гавриловыми, девятыми в рейтинге. Вероятно, Леру им пообещали. Однако, если ты напишешь ей, возможно, она уговорит отца взять ее с собой. Не получится. Ни до нее, ни до остальных не дозвониться, вздохнул я. А ведь в Москве хотел с Кошкиной повидаться после спасения сестры. Тогда банкет. Только так, на этом и порешали. А пока надо стать сильнее, и этим днем будет такая возможность. Я смогу попасть в случайное подземелье, и оно будет минимум четвертого ранга. В общем, до утра чем мы только не занимались и даже успели вздремнуть, а потом еще раз пройтись по подземелью. Далее я отправил Алису на учебу, а сам посетил контрабандиста. Старик уже подготовил все, что мне требовалось. И технику для дома и ванные, и даже соль с сахаром. Ну а также я пополнил запас гранат и кое-каких важных вещей. Ракетниц, к сожалению, не было, или хотя бы минометов. Но они есть на черном рынке столицы. Однако мне рекомендовали туда не соваться. По крайней мере, до тех пор, пока я не стану существенно сильнее. После закупок и транспортировки всего этого добра на склад, перенесся в магазин и выгрузил все, включая сестру. Она, конечно, хотела охотиться на гоблинов, но в магазине вновь будет аншлаг, и ее пулемет будет неплохим подспорьем, если кто-то решит почудить. Все же соль с сахаром принесли мне немалые деньги. Как уже говорил, лишь одних кристаллов 20 тысяч. Контрабандист удавился бы такой сумме. А если бы я покупал у него, то отдал бы не более пары десятков кристаллов. А так, получил в часть оплаты за свои транспортные услуги. Ну и бонусом, коробку леденцов для Хлои. И когда все важные дела были завершены, перенесся в особняк и зачистил подземелье. Все твари уже успели возродиться. Ну а после их умерщвления, посетил академию, отучившись до конца дня. Все же, если получится, я бы предпочел закончить академию и получить диплом. Наличие диплома у патриарха влияет на репутацию рода и его рейтинг. Впрочем, так ли оно мне нужно, это уже другой вопрос и, пожалуй, весьма сложный. Верных роду людей не осталось, все убиты. В родном городе меня больше ничего не держит. Особняк рода, может быть, но это лишь стены, которые род не раз менял. С такими мыслями я открывал дверь в случайное подземелье. Сперва думал пойти один, но от убедительного. Я всегда смогу спрятаться в твоей тени, отвертеться не смог. Поэтому, если будет тяжело, я просто верну Алису обратно. Анну с остальными я не стал брать. И о том, что творилось в магазине, и говорить не было смысла. Пришли торговцы, подрались, договорились, поделили товары и уехали. Ну а я получил 40 тысяч кристаллов и некоторое количество местных денег. Подмечу, что кристаллу единичка, в Российской империи стоит 10 тысяч. Правда, в скором времени я перенасыщу рынок своими товарами, и спрос упадет. Рынок и так небольшой, да и расстояние межгородов велико. В общем, вполне вероятно, что я уже перенасытил его. Не страшно, я местным еще земной алкоголь не показал. Гррррр. Перед дверью меня ожидал здоровенный пес. Серый, но не волк, больше на бульдога похож, только на стероидах. Гав. Тварь бросилась в атаку, но я прикрылся своим двухметровым деревянным щитом и покрыл его слоем из электричества. А после бум и вопль. Ага, тварь не такая уж и сильная. Отвожу щит в сторону и бью копьем, добавляя тока. Все же копье зачаровано камнем молнии. Псина не успела среагировать и была заколота. Хм, канализация. За спиной раздался голос Алисы. И да, это подземелье оказалось канализацией. Причем с освещением. На стенах светились овальные лампы из плотного стекла. Ну а канализация походила на староевропейскую. Две дорожки, метра полтора в ширину, меж ними канал 4 метра. Подмечу, что зловонный. Подземелья часто привязаны к конкретным биомам. Поэтому, я заулыбался и посмотрел на девушку. «Город», — воскликнула она, в ответ кивнул. «Скорее всего, это земля, но, возможно, другая страна». «Пошли наружу», — глаза девушки загорелись. «И да, мы, конечно же, пошли наружу. Точнее, сперва на этаж выше. Там тоже были собаки, но, учитывая местность, напасть толпой они не могли. Мы просто методично всех перебили и дошли до выхода. Кто бы мог подумать, что выходом будет дверь из подсобки в метро. Правда, был один нюанс. Тут все какое-то заброшенное, соглашусь с девушкой, подсвечивая фонариком тоннель метро, обнаружил немало мусора, а еще что-то вроде баррикады на рельсах, но разрушенную. Может, это заброшенное метро, или же мы попали в город, захваченный чудовищами, поэтому готовься убегать, сделал привязку на двери позади, и мы пошли вперед, туда, откуда дует ветерок. Слабый, но магией ветра я легко такое подмечаю. Минут через пять мы нашли разрушенный вагон. Его будто когтями порвали на части. Видимо, город и правда пострадал от монстров. А потом мы пришли на посадочную площадку. Здесь люди погружались в вагоны. Площадка небольшая, заваленная мусором и с тремя псинами. Теми самыми, что были в подземелье. Они тут же набросились на нас, но умерли весьма быстро. Слишком уж хорошо на них действует электричество. Выглядит тут все не очень. Алиса кинула взгляд на человека, которого почти полностью обглодали. Видимо, на свидание в этом городе можно не рассчитывать. Если только боевое, пожал я плечами, а после глаза засверкали. Зато тут много монстров и можно охотиться на самых различных тварей. Ну не знаю, в особняке как-то эффективнее. Девушка в черной одежде и с хвостом из копчика подобрала кристалл и посмотрела налево. Там была большая лестница, ведущая наружу. После того, как мы немного осмотрелись, пошли наверх. Видимо, сейчас вечер, поэтому солнце было скудным. Но стоило нам выйти, как стало совершенно не до времени суток. Да тут чертов зомби-апокалипсис. Глава 5. Широкая улица была завалена сгоревшим транспортом. Дома вокруг выглядели потрепанными, некоторые сгорели. В других были выбиты окна, а некоторые окровавлены. И на дороге стояли три зомби. Их одежда была порвана, вся в засохшей крови. Тела искусанные и изуродованные. У одного мужчины сильно покусано лицо, отчего кожи и плоти там почти не было. Другого вообще почти съели. И, как он двигается, та еще загадка. Но главное не это. Я вижу в них потомки энергии. И я еще никогда не видел такого. Это и не человек, и не чудовище из подземелий. Гибрид, жуть. Саш, как это? Алиса пряталась за моей спиной, с ужасом смотря на чудищ. Видимо, какая-то зараза вырвалась из подземелья и превратила людей в это, вытянул руку с копьем и ударил электричеством. Но те устояли, живучие. Тогда я метнул копье, пронзая грудь, однако, лишь электрический удар копья упокоил тварь. И то, потому что мозги в пюре. Кристалл единичка, но я почему-то получил заряд бодрости. Ничего не понимаю, вернул копье и выстрелил каменными снарядами, пробивая им черепа. Убил. Может, уйдем? Не нравится мне это место. Алиса вцепилась мне в штанину. А мне очень нравится. В моих глазах загорелась алчность, и на лице появилась коварная улыбка. Объяснишь, как думаешь, если все умерли? Что стало с богатствами аристократов? Тут есть подземелья, а значит, есть одаренные и добыча. Ух-ха-ха-ха-ха. От осознания этого, у Алисы аж глаза расширились. С такими богатствами даже не знаю. Можно свой город построить. Ага. Погладил лису по рыжей голове, но не думаю, что будет легко. Так что давай будем максимально осторожны, и всегда держи барьер. Вдруг эта зараза распространяется по воздуху. Особняк нас, конечно, вылечит, но лучше не рисковать. К тому же вдруг тут есть выжившие, и среди них могут быть снайперы. На последней фразе Алиса скривила лицо, вспоминая, как меня подстрелили. А я и не забывал, поэтому всегда поддерживаю купол из воздуха. Сперва мы огляделись. К нам уже приближалось несколько зомби, огибая машины. Они кряхтели, тянули к нам руки и хромали. Мы же выбирали, куда пойти. Находились мы на левой стороне улицы, тут же на пешеходной части, позади нас и располагался спуск в метро. Вдоль улицы стояли многоэтажные дома, во многих на первых этажах можно было найти магазинчики, рестораны, кафетерии и прочие заведения. Конечно же, давно заброшенные и разграбленные. Но нас они не интересовали. А вот жилые дома очень. Правда, пришлось сворачивать в переулки, так как все входы в дома находились с обратной стороны. А там, рычали десятки зомби, склонившиеся над тушей большой собаки. Видимо, из подземелья выбежала и попалась зомбакам. Нас они увидели раньше, чем мы их. Видимо, слух у них хороший или еще как-то ощущают нас. И это неприятные новости. Вытянув палец, начал бить их каменными пулями, пробивая головы. Насчет маны я не переживал, ведь я подпитываюсь из особняка, а тут как раз, потратил, убил, получил. Я еще и в плюсе находился за счет кристаллов. Алиса же стояла рядом и все снимала на телефон, однако стоило позади появиться зомби, как она кинулась в атаку. Пользуясь своим ростом, мелкая ловко уклонилась от рук зомби и вонзила кинжал в подбородок. Волна бодрости и кристалл стали доказательством убийства, поэтому пнув тварь ногой, девушка бросилась на второго зомби. Однако за ним были третий и четвертый. «Саш, их много, вижу». Я, как мог, сокращал поголовье твари, но зомби сыпались из окон, выбирались из домов, лезли из всех щелей, и их было дофига. А еще нас окружали. «Ладно, пора идти в ближний бой». Выдохнул огонь, но зомби ожидаемо проигнорировали его, а затем вонзил копье в черепушку, пробивая ее, с силой вырвал и ударил следующего. Бить тяжело, вырывать копье еще тяжелее, словно короля слизней бью неприятно. Тут нужны мечи, но я их не взял. Ой, Алиса уперлась в мою спину, мы оба отступали по переулку, и теперь все, мы окружены. И хоть я убил десятка три, зомби стало втрое больше. Пря, не успел я договорить, как позади зомби со стороны улицы появились люди в плотных одеяниях, будто на улице минус 50. У одного лом, у второго палка с гвоздями, а третий вооружен топором. Они накинулись на зомби, успев убить пятерых, прежде чем мертвые обнаружили их и обернулись. Но тут подоспели Алиса и парочка моих каменных пуль. Сам я сдерживал зомби своим щитом, что безостановочно бил электричеством. Подмечу, что моей магией, а не зачарованием. «За нами!» — крикнули мужчины, быстро подобрав кристаллы. Они помчались на противоположную сторону улицы, а мы за ними. Среди машин нашлось еще два парня. Один с луком, другой держал самодельный арбалет. Видимо, прикрывали отход. Я выдохнул пламя в переулок, поджигая десяток зомби, и выбежал с Алисой. Мы последовали за людьми, подмечая на той стороне железную дверь и заколоченные окна в одном из домов. Кажется, там, на первом этаже, раньше был ресторан. В общем, в ресторан нас и повели. Сперва забежал лучник с арбалетчиком, потом троица, далее мы и еще двое, прятавшиеся среди машин. Дверь закрылась, и люди тут же начали скидывать с себя ткань. Все они были красные и мокрые от пота. «Вы долбанутые, совсем бессмертные», — выругался высокий короткостриженный блондин, подойдя к нам. С его головы пот прямо рекой тек. «Кто ж знал, что их там так много?» — пожал я плечами и заулыбался. «Но спасибо за помощь». «Конечно, много. Для того мы их там и собирали, чтобы они на улице не мешались. И молю, скажите, что вы не закрыли подземелье». «Нет, не закрыли». Народ тут же выдохнул. «Видимо, оно для них важно. Это подземелье так нужно вам?» — решил уточнить. «Конечно, это же источник еды и приманок для зомби. Иначе стали бы мы селиться в этом гребаном районе». «Понятия не имею», — вновь пожал плечами. «Мы не местные». И сразу вопрос: «Кристаллы есть? Много? Продадите?» «А, конечно, мало. Мы, что, дураки их копить? Большую часть поглощаем, по-другому не выжить». «Подожди», — прервал я блондина жестом руки. «В смысле поглощаете? Объясни, вы откуда такие взялись?» — прищурился тот и взял один из кристаллов и закинул в рот. «Вот так поглощают, или ты как-то иначе это делаешь? Через жопу, что ли?» Народ заржал, и я только сейчас приметил, что людей тут более 20, есть женщина и дети. Да и само это помещение что-то вроде крепости, видимо, на случай, если зомби прорвутся. А дальше виднелись мощные двери, из которых и выглядывали гражданские. Я достал из кармана кристаллы и только сейчас сообразил. Кристалл с монстров выглядит как подсолнечное семечко, а кристалл с зомби – овал. Взяв один из них, закинул к себе в рот, и мои глаза тут же широко расширились, чем я, кажется, перепугал Алису. «Попробуй сама», — кинул на нее взгляд, и миг спустя у девушки хвост встал дыбом. «Как? Невероятно», — недоумевала она. «Вы кто вообще такие? Даже младенцы знают об этом. Мы странники из далеких мест», — я показал обычный кристалл. «Но, когда я говорил про кристаллы, имел в виду обычные, из монстров. А, да, есть такие, но они дорогие. Мы их на медикаменты и лечение обмениваем. Ими артефакты заряжают и устройства различные». «Знаю», — кивнул я и продолжил говорить. «Тогда так, на что тут можно выменить кристаллы? Еда, боеприпасы, оружие и где можно закупиться? Вы что, действительно не местные? Но откуда? Что известно о столице? А армия? Президент жив?» — накинулись на нас люди, забросав вопросами. «Простите, но этого мы не знаем. Мы, можно сказать, бродим сами по себе», — кинул взгляд на детей. «Видно, не доедают. С едой у вас, вижу, все плохо». «Конечно, плохо, нас тут 100 человек», — выкрикнул азиат. «Но там ведь подземелье, вы можете сколько угодно мяса добыть», — удивилась девушка. «Ага, конечно, эти псины жуть какие сильные, дай бог, если по одному вылезут, и мы опередим зомби». Вновь азиат прокомментировал. «Сильные?» Посмотрел я на них, а точнее, на блондина. «Ты вроде четвертого ранга, неодаренный, воин, да, от откуда?» Тот шарахнулся от меня, и остальные напряглись. «Я вижу потоки силы», — указал пальцами на глаза. «Поэтому нечего так удивляться. Ну, четвертого, а твари хватит одного укуса, чтобы убить. А барьер?» — вновь удивился я. «Ты о чем? Ударь меня, поймешь, что такое барьер. Ты псих», — скривился блондин и не стал подходить. «Просто удари поймешь», сделал серьезную мордашку, и через несколько секунд неуверенный блондин все же ударил, и вновь отошел. «Это как, будто монстра бью?» «Ну, так монстры держат барьер. А почему вы его не держите, я не понимаю», посмотрел на всех этих людей, и как-то жалко их стало. «И нет, на землю я их не потащу, вдруг заразу перенесу, научи, прошу». Блондин упал на колени, а после него и все остальные, даже дети, после того, как повелели матери. «Взамен на информацию я попробую вас научить, но сперва эта дверь выдержит». По ней лупили кулаками и весьма сильно. «Побесятся и уйдут». Блондин подошел к заколоченному окну и глянул на улицу. «Много собралось, а есть другой ход, мне вдруг захотелось их всех перебить. Всех, их там сотни две, с более подходящим оружием, проблем не будет». На меня посмотрели, как на психа, но все же выпустили. Это тоже была мощная дверь, и вела она во внутренний двор. Подмечу, что весьма небольшой, но здесь я приметил парковку, подъезд к домам и небольшой сквер для отдыха, где сейчас был огород, ну и баррикады. Тут все было в них, плюс пара зомби, застрявшие в колючей проволоке. Пробив им головы каменными пулями, поспешил с Алисой к переулку, ведущему на главную улицу. Но сперва залетели в особняк, через ближайшую дверь. Опа, там что город? Анюта, которая со всеми остальными уже была в холле и отдыхала, мигом приметила дома за нашими спинами. «Да, и там зомби-апокалипсис», — вместо меня ответила Алиса. «А во, я с вами хочу. Потом, сейчас появление нового человека в нашей команде вызовет подозрение». Я тут же метнулся на склад. «Там выжившие», — подметила Лиса и тоже бросилась на склад. Как итог, я взял себе мощный такой, не знаю, что это, меч-тесак, подмечу, что тяжелый, килограмм 10 весит, так как лезвие толстое. Вроде им кабан 5-го ранга владел. Прихватил автомат, побольше магазинов и, на всякий, короткий клинок. Алиса взяла два коротких клинка, отобранных у енотов, пистолет-пулемет, ну и свой кинжал не забыла. Тот, что я ей подарил. А потом мы подумали и гранат прихватили. Зачарованных. «Так, отдых закончился, пойдемте и мы охотиться», — заявила Анюта и кинула взгляд на измученных Марис Ро. Что-то пробурчав, они начали подниматься и тоже пошли на склад. Мы к этому времени уже выбежали на улицу и поспешили к нашему сокровищу. Так как особняк не предлагал нас вылечить, то мы ничего не подцепили, но расслабляться рано. Я выскочил на главную улицу и сразу приметил толпу. Их все больше и больше. Отлично. Но шуметь, думаю, не стоит. Иначе, мне кажется, тут все будет в тварях. Поняла. Буду прикрывать тылы и фланги. Девушка вытащила из ножен клинки, но с ее ростом, не представляю, как она будет головы рубить. Зато есть один существенный плюс, я сейчас буду дико махать своей бандурой и невысокую девушку никак не смогу задеть. Превратился в медведя и покрыл себя камнем. И что странно, ранее, местные вполне адекватно отреагировали на меня, а значит, здесь все же есть одаренные. Но об этом потом. Зомби довольно быстро обнаружили нас и мигом потеряли интерес к двери, двигаясь к нам. Мимо меня пролетела Алиса, и стало понятно, как она головы рубит. Что-то вроде ножниц. Вот для чего ей два клинка. Однако далось ей это слишком легко, поэтому к следующему зомби она просто припрыгнула, в полете поражая шею. Голова с плеч, а кристалл падает на землю. «МММММ», сладко простонала она, получая заряд бодрости. «Правда, маленький, твари лишь первого ранга. Я же не особо ощущаю эффекта». А вот Алису с непривычки хорошо торкает. Взмах и сразу две головы с плеч. Левой пускаю камни, пробивая черепушки. Еще взмах, но более широкий, и пять голов. Ух, вот теперь хорошо. Жизненная сила прям хорошо пошла. Мертвяки спешат, толкаются, падают, а я шагаю назад и рублю, потом снова рублю. Алиса носится вокруг и в прыжках, лишает противников голов. Дошло до того, что из ресторана показался блондин с компанией. Он, мягко выражаясь, недоумевал. Словно скошенная пшеница, после каждого моего взмаха, На дорогу падали группы зомби от 3 до 5, но враг все не кончался, а след из трупов растянулся уже на десятки метров. И тут из окна дома, рядом с которым мы шли, с грохотом вылетела новая тварь, не на того напала. Я успел уйти в сторону, и длинные когти, что подобны ножам, впились в асфальт, а не мою тушку. «Ты еще что за тварь?» — окинул я монстра взглядом. Серая кожа, тело худое, но мускулистое, ноги неестественной формы, пальцы оканчивались черными ножами-когтями. Вместо ответа были рык и прыжок. Тварь словно клещ, ну или кузнечик, выстрелила собой. Раздались крики людей, считавших, что я покойник. Но, к их удивлению, мой кулак врезался в лицо твари, отправляя ту в стену. А затем каменные пули сперва пробили открытую пасть, а затем и глаза, поражая мозг. Череп оказался жуть какой прочный. А вот барьера не было, хотя в когтях я ощущаю энергию. Кристалл упал 2, но аж 3 штуки. Так, где найти побольше монстров таких? Ладно, потом, тут еще целые полчища мелочевки. Правда, управился я с ними весьма быстро. Ладно, мы, Алиса тоже неплохо сражается. Хотя если бы не заряд бодрости, она со своими прыжками уже давно бы лежала без сил. Это было легко. Лиса подошла ко мне, довольно улыбаясь, а глазки мечутся, и руки слегка трясутся. Кажется, у нее уже началась ломка. На этом и закончим. На сегодня. Уже почти ночь. Угу, только кристаллы соберем. Девушка принялась собирать кристаллы, но тут все было в кровище. Однако у нее глаз алмаз. Правда, мне порой приходилось отбрасывать трупы. Они лежали на кристаллах. В итоге набрали 340, чем вновь шокировали людей. «Простите, если вам негде ночевать, вы могли бы у нас остановиться», — предложил блондин. «В голосе чувствуется уважение и трепет перед нашей мощью. Откажусь, мне нужно вернуться к товарищам. Постараюсь завтра вернуться, и прошу прощения, что тут наследил у вас. Все кристаллы, что мы пропустили, ваши». Я махнул рукой и повел Алису обратно в метро. Люди же радостно набросились на трупы и куда-то их потащили. Мы же спустились в метро и в скором времени завалились в особняк, мокрые и распираемые от энергии. Ну почему бурлит в нас сила и так понятно, а мокрые мы, потому что я помыл нас, смывая всю ту кровь, в которой мы уделались. Анюта тут же схватила Алису и утащила допрашивать. А ведь та еще и видео успела снять. Я же теперь, у меня есть великолепный и уникальнейший товар, кристаллы, поглощая которые можно повышать ранги. Использовать их на Марии Рой я не буду, вдруг у кристаллов есть побочные эффекты, лучше дам на пробу потенциальным союзникам, а там уже будет видно. Уверен, они изучат их досконально, но пока что их мало, хотя я же могу просто спросить. Хм, и правда, зачем лишний геморрой? Господин, желаете ужинать? Предложила мне женщина. Кстати, не вижу здесь Хлою, хотя, учитывая сколько мы ей купили книг, наверное, погрузилась в них. И хоть читать она не умеет, но там картинки. Голоден зверски, кивнул я, а после еды займусь другим не менее важным делом. Ванной комнатой. Все уже куплено, осталось подсоединить к особняку. Даже инструкция есть. Но то для обычных домов, у меня же дом далеко не обычный. Ландо, сперва еда. Глава 6. Арена ревела, люди на эмоциях, а все, потому что полуфинал. Здесь был установлен новый защитный барьер, безопасность повышена, и лишь самоубийца попытается напасть на меня. К тому же я выжил после той пули. Теперь придется убийцам придумать что-нибудь новенькое. Их счастье, что у меня нет времени на все это, иначе уже взялся бы за их поиски и месть. Впрочем, у меня всегда нет времени. Раньше надо было разбогатеть, и я разбогател. Потом спасти сестру, и я спас ее. Теперь же надо бежать галопом по горам, чтобы защититься от эльфов. Но, ладно, это потом. Сейчас же бой, и, судя по ставкам на меня из серии «Поставь 1000 рублей, а выиграй 1001 рубль», в победу моего соперника никто не верил. Эх, быстро халява закончилась. Да и не только здесь. У зверей сильно поубавился аппетит на мои соль с сахаром. Магазин, конечно, был забит покупателями, но то мелочь. 100 грамм, 50, редко, когда кто-то брал килограммами. Мешками так всего пару раз взяли. По этой причине я попросил Мари найти себе смену. Она же теперь мой контрактник. Чтобы становиться сильнее, ей нужно охотиться в подземелье. И кстати,

Я же шел к ресторану выживших, и не слабо тут дверь помяли. Медведь, так ты вернулся из команды, обрадовался блондин. Мы ненадолго, размяться и осмотреться. Где тут поблизости много зомби? Везде. Достаточно быть шумным, чтобы они повылезали отовсюду, и соберется их тысячи. Он начал слегка паниковать, а потом приметил 4 туши псин рядом. Они не ели мертвечины, из подземелья принесли, так что покормите уже детей. Не могу на их страдания смотреть. И да, сидите тихо. Мы отойдем подальше, но мало ли. Подождите. Есть одно место, где можно держать оборону и в случае чего сбежать, остановил меня блондин. И скажу я, место, описанное им, было идеально. Глава 7. Указанным местом оказался торговый центр, но не обычный, эдакая торговая улица с крышей, в длину почти километр, по бокам магазины, кафетерии и прочее. В основном все заколочено и разграблено, в ширину 10 метров, имелись баррикады и кое-какие укрепления. По словам блондина, здесь был лагерь выживших, но их сильнейшие бойцы погибли во время рейда, и лагерь, оставшийся без основных защитников, был попросту захвачен другой группой. Людей увели, имущество забрали, а что не забрали, то порушили. В общем, ничего нового. Сам бывший лагерь было удобно защищать, тут много дверей и несколько путей для бегства. Канализация, крыша, ну и через различные проходы, ведущие в жилые дома по обе стороны улицы. Разбросав осветительных палочек, которых у меня целый ящик, и, зачистив все от заблудших зомбаков, открыл дверь в особняк для вероятного бегства и приготовился. До раскрытых ворот в лагерь было 10 метров. Перед нами баррикада высотою в 1 метр. Позади вторая баррикада и перевернутая машина. Я ее перевернул, потом посадил туда Мари. Мол, возвышенность, и зомби так просто до нее не доберутся. Удара с тыла я не ждал, так как проверил тут все. Да и в свете осветительных палочек сможем заметить, если кто заявится. Жаль, их нельзя убить из пулемета, грустила Аня. И я был с ней согласен. Все было бы куда легче, используя мы огнестрел. Но чтобы формировались кристаллы, врага надо атаковать энергией или магией. Я, конечно, могу поджечь зомби магией и расстрелять. Но это настолько геморройно и неэффективно, что проще по старинке. Эх, мне бы армию зверолюдей феодала. Интересно, а он согласится на такое? А что, если предложить добычу 50 на 50? Надо будет продумать этот вариант. Сейчас же я вооружился своим жутким огромным тесаком. Анна взяла 2 секиры и находилась в облике полумедведя. Для этого ей пришлось надеть броню, предназначенную для крупного мужчины. Но добра этого у меня валом. Часть я сдал контрабандистам, часть у них же починил. В общем, плодотворное сотрудничество. На всякий случай у нас имелись автоматы и пулеметы. Но главное, это гранаты. Подмечу, что зачарованные, их уже опробовали. И да, монстры, убитые такими гранатами, дают кристаллы, так как фактически умирают от магии. В общем, Анюта постреляла из пулемета, а потом еще, и мы принялись ждать. И вот, город ожил. Эхо от пальбы накрыло немалую часть города, и пожаловали гости. Они кричали, вопили, стонали и бежали. Кто не мог бежать, был затоптан теми, кто позади и быстрее. ХМ многовато, подметил я. Не боись, у меня секретное оружие, расхохоталась сестра.